Глава 7. Магическое мышление. Про знаки в предыдущей главе я рассказала вам, в том числе и для того, чтобы показать, что вы можете привлекать для осуществления своих желаний не только свою собственную энергию, но и энергию пространства. Это то, что называется магическим мышлением. Магическое мышление – это не взмахи волшебной палочки и даже не кубки с кровью и жертвоприношения. Магическое мышление – это способность в кратчайшие сроки реализовать мысль в материю. Так кто такие в итоге волшебники? Да это мы, те, кто умеет правильно формулировать желания, ставить цели и воплощать их в жизнь. Любой человек, который что-то придумал и реализовал, обладает магическим мышлением. Что характеризует магическое мышление? Количество затраченной энергии для реализации желаемого на пути формирования мысли. То есть магическое мышление позволяет достигать желаемого путем концентрации стратегии и тактики. И здесь хороши любые способы – от ритуализации действий, ведь банальную уборку квартиры можно превратить в ритуал, и аскез до визуализации. Каждый месяц является очень классным этапом для осуществления намерения. Возьмите желание и работайте с ним каждые первые, седьмые и одиннадцатые лунные сутки. В первые лунные сутки хорошо формировать желание и запускать программу на реализацию. Но очень важно не просто сидеть и мечтать о миллионе, важно подкрепить программу действием. В этот день хорошо переодеть часы на правую руку, в моем случае на левую. Это поможет научиться управлять удачей. Каждый раз в этот день, смотря на часы, вспоминайте о своем желании. В седьмые лунные сутки любая мысль может стать материальной, так что внимательно следите за своим мышлением. В этот день хорошо давать себе аскезу. Одиннадцатый лунный день подходит для прикладных действий. В этот день хороши ритуалы, визуализация, можно записать или нарисовать свое желание, доска или карта. А еще можно ориентироваться на фазы Луны. На растущую Луну принято делать ритуалы на увеличение, прирост, благосостояние, исполнение желаний, новые начинания. На убывающую Луну, на избавление, уменьшение, закрытие, отвороты и так далее. В полнолуние самые смелые колдуньи делали сильные приворотные ритуалы. Но мы живем в современном мире, и у каждой из нас есть своя вселенная, то есть мы сами. Чтобы не заморачиваться, привязывайте все ритуалы к своему циклу. Поверьте, это будет самым сильным и верным способом повлиять на результат. Так вы не будете зависеть от внешних обстоятельств, а только от самой себя. Более того, это увеличит вашу внутреннюю силу и привлекательность. Период от конца месячных до овуляции. Начинание. В овуляцию мы обладаем большой силой, так что творите, выражите, привлекайте. На убывание делаем после овуляции. В месячные очищаемся и восстанавливаемся. И не стоит бояться творить ритуалы. Все, что вы делаете правильно, потому что ваше пространство просто не допустит, чтобы вы сделали что-то не так. Если вам что-то не подходит, вы этого просто не увидите, или обстоятельства сложатся так, что не получится. А для того, чтобы стать счастливой женщиной, нужно просто быть счастливой. Для того, чтобы материализация не задерживалась, достаточно просто заявлять о своих намерениях. Напишите: «Я счастливая женщина». Повторяйте это каждое утро, наговаривайте на воду, на еду, на косметику, на душ или ванну. И вы увидите, как мир вокруг вас начнет светиться. Представляете, сколько у нас возможностей, чтобы творить свою реальность. Но просто ритуал, например, закидывание красных трусов на люстру, ничего не даст, если он не подкреплен намерением. Основной инструмент для исполнения желаний – это сила намерения и внутреннее состояние, звучащее на высоких вибрациях. Если вы закидываете трусы на люстру в состоянии злости или обиды, то такой ритуал может сыграть с вами злую шутку и сработать ровно наоборот, чем вы желаете. Ритуальное действие без определенного настроя и намерения – это всего лишь автоматизм, который ничего не значит. Но если мы применяем магическое мышление, формируем намерение и несем тот свет, который и послужит энергии творения, то тогда трусы на люстре сработают. Помните, Вселенная нас слышит. Слышит всегда и во всем. Что вы видите вокруг, туда и двигайтесь. Видите возможности, открываются двери. Видите красоту, ваше тело преображается. Видите свет, начинаете сиять. Видите любовь, становитесь любимой. А если же критикуете, теряете ценность. Вас обманывают, значит, вы недостаточно ценны перед этим миром. Все вокруг виноваты, значит, вы также испытываете вину. Вы всегда получаете только то, чем являетесь. Верите – получайте. И помните, все сбудется. Главное – выбрать, какое все вы хотите. Приведу пример из собственного опыта. Тяга к красивой жизни у нас с мужем была всегда. Но вот возможностей ее реализовать раньше совсем не было. Скажу честно, деньги нам легко не доставались, наследство с неба не падало. И для того, чтобы добиваться результатов, нам обоим приходилось прикладывать усилия. Сейчас мне такой ход вещей очень понятен, и я даже благодарна за это. Но раньше меня такая ситуация обижала. И вот лето, у нас совсем маленький Сеня и подрастающий Тёма, которых мне непременно надо отправить на море. У меня есть пунктик, что дети должны летом обязательно побывать на море. Но денег нет. Мои родители любезно соглашаются поехать с Тёмой на 2 недели в Турцию, оплачивая поездку. Уезжают. Но сердце-то щемит. Тёма там, а мы тут. Начинаем с Ренатом выбирать предложение поездки. Но все не то. Либо слишком дорого, либо отели нехорошие. В итоге наткнулись на спецпредложение. Помню, как сейчас. «Конкорд» за 90 тысяч рублей. На нас троих. Сеней. Ему тогда не было года. Обрадовались, но толку-то? Денег все равно нет. Хоть мы и любители-манифестаторы, но на тот момент ситуация казалась безвыходной. Едем печальные домой. В раздумьях, где брать деньги? Я вслух произношу: «Вселенная, пожалуйста, помоги. Я так соскучилась по сыночку», представляя и загружая в наше пространство денежную энергию. И через секунду Ренату приходит сообщение: «Вам зачислено 90 тысяч рублей». Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Мы не стали размышлять, откуда эти деньги, зачем они, что за ошибка. Мы просто развернули машину и, благодарные Вселенной, помчались за путевкой. Конечно, через 2 месяца в банке обнаружили ошибку и списали эти 90 тысяч. Я же говорю, деньги нам так просто не даются, но на возможности пространство всегда щедрое, но уже более в комфортных для нас условиях. Мы все равно были очень благодарны и готовы к тому, что деньги надо будет вернуть. Но на тот период для нас это был бесплатный кредит. И еще раз повторю, единственная возможность увидеть старшего сына и свозить на море малыша. Дорогие, мораль этой истории такова. Просите, и вам дадут. Манифестируйте, и желание проявится. Не упускайте возможностей. Меньше думайте, больше живите. Магическое мышление – это способность использовать для движка исполнения желаний не только свой ресурс, но и ресурс Вселенной. Вокруг нас есть много энергии, которую можно приложить для исполнения того, чего вы хотите. А наше желание, наполняясь этой дополнительной энергией, обретает еще больший вес. Привлекать энергию можно, всего лишь задействовав свое внимание, охватывая своим вниманием определенное явление и соединяя его со своим желанием. Например, одно из ваших желаний – красная машина. Замечая позитивные знаки, вы соединяете его со своим желанием. Увидели перо – говорите себе. «Ко мне прикоснулся ангел. У меня красная машина». Увидели номер 108, сказали, «Я получила одобрение Вселенной, у меня красная машина». Это и есть магическое мышление.